Эй, кошка и скрипка. Эй, кошка и скрипка, пляши да не шибко. Щенок на березе заржал, корова подпрыгнула выше луны, и чайник с тарелкой сбежал.